«Лёва, только не говори мне, что ты...» Гневно начал высказываться Кличко, едва за следователем закрылась дверь. «Подожди, Стас!» Отрезал Гуров и в упор посмотрел на генерала. «Пётр, я так понимаю, тут старая история. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. И все-таки, что в этом деле такого, что браться за него должны именно мы? Объясни, если не затруднит». Орлов ответил не сразу. Несколько секунд он выдерживал взгляд сыщика, а затем отвел глаза и принялся излишне сосредоточенно выискивать в жестяной банке Монпансье какую-то особенную конфету. Гуров с легкой улыбкой на губах наблюдал за своим начальником. Сыщик давно знал все уловки генерала и сейчас понимал, что тому просто нужно выработать правильную формулировку. Такую, чтобы была убедительной, не дающей возможности Гурову с Кричко снова начать иронизировать по поводу излишнего, как казалось сыщикам, чинопочитания генерала. Однако в этот раз Гуров ошибся. Генерала угнетало нечто другое. «Знаю, Лёва, о чем ты думаешь. И отчасти ты прав, но только отчасти», — проговорил, наконец, Орлов. «Со мной действительно говорил замминистра. Вот только в этот раз дело не в протекции, а в оборотнях в погонах». «Не понял», — встрял в разговор Кличко. «А при чем тут...» Орлов снова перебил его. «А ты, Стас, потерпи, тогда все и поймешь», — рявкнул генерал, но уже через секунду заговорил своим обычным тоном. «Прокурорским ребятам как-то удалось установить, что этот Ширяев связан с оборотнями. Они разрабатывали его и уже почти вышли на группу двуличных негодяев, прикрывавшихся милицейскими погонами. Но тут Ширяев пропал. Естественно, искать его прокуратура собралась при нашей же помощи. Вот замминистра и попросил меня дать лучших людей, чтобы обязательно нашли Ширяева и раньше прокурорского следователя вытянули из бизнесмена сведения об оборотнях. Замминистра считает, что больше не нужно громких дел. Хватит рубить на всю страну о двуручничестве ментов. Вполне достаточно того позора, который уже есть». «Вот значит как», — странным тоном поинтересовался Гуров. «Значит, ты предлагаешь нам заняться тем, что должен делать отдел внутренних расследований? На своих доносить?» «Не на своих, твою мать, а на предателей!» — не сдержавшись, крикнул генерал, саданув кулаком по столу. «Пойми же ты, Лёва, что, копаясь в грязи, нельзя не смазаться. И потом, сам знаешь, прокурорские парни любят с плеча рубить. Постригут всех под одну гребенку. А тем, кто в компанию случайно попадет, вовек потом не отмыться». «А нам как отмываться?» — поинтересовался полковник, поднимаясь со стула. «А вам не от чего отмываться. Что ты тут мне за чистоплюсь-то развел? Ты с преступниками должен бороться. А кто страшнее того бандита, что за милицейскими погонами прячется?» Гуров не ответил. Несколько долгих секунд сыщик смотрел на Орлова, а затем, круто развернувшись, пошел к двери. Кричко на мгновение задержался, и то только затем, чтобы одарить генерала укоризненным взглядом. Но уже через секунду он покинул свое место и догнал друга, оставив тоненькую папочку с делом Ширяева на столе. «И не думайте, что сможете от этого задания увильнуть!» — рявкнул им в спину Орлов. «Чтобы к 6 вечера у меня на столе лежал план оперативных мероприятий. Поняли?» Однако последний вопрос уперся в закрытую дверь. Гуров со Станиславом уже вышли из кабинета. Орлов, глядя туда, где только что были сыщики, сплюнул и смачно выругался. А затем сам взял папку с делом Ширяева и принялся читать листы протоколов. Как хороший начальник, Орлов всегда считал, что должен быть в курсе всех дел, которыми занимаются его подчиненные.